все оказалось гораздо сложнее, чем я предполагал. Большую часть того, что я рассказывал ему про Минск, я узнал на службе в бюро, в частности, расследуя заявление Вильгельма Кюбе. В июле 1943 года Кюбе, генерал-комиссар СС, командовавший в Белоруссии, подал официальную жалобу, заявляя, что Эдуард Штраух, командир местного СД, лично убил 70 евреев, которые были наняты на работу Кюбе, и присвоил их ценности. Расследованием дела поручили руководить мне. Штраух, который в этих убийствах был виновен наверняка, как во многих других, выдвинул контробвинение против Кюбе. Его босс позволил больше, чем 5000 евреев спастись от ликвидации. Выяснилось, что Штраух прав. Но он не стал дожидаться, пока истина восторжествует. Кюбе был убит, прежде чем я успел определиться с каким-то выводом по делу. Скорее всего, Штраух и расправился с ним, подложив бомбу ему под кровать в сентябре 43-го. Несмотря на все мои старания, вину за это убийство быстро взвалили на русскую горничную Кюбе, и девушку повесили. Подозревая участие Штрауха в убийстве Кюбе, я начал новое расследование, но гестапо приказало прекратить его. Подчиниться я отказался, и очень скоро меня отправили на русский фронт. Но ничего этого я вовсе не желал открывать отцу Готовини. Конечно, ему вряд ли захочется слушать, как я сочувствовал бедняге Кюбе. Вот вам милосердие, Господь. Минуточку, — продолжил я. Я припоминаю, что случилось с теми 8000 евреев. 6000 отправили в Зообибор, а 2000 уничтожили в Малом Тростинце. С тех пор мы все жили счастливо, — заключил отец Готовина и рассмеялся. Для человека, который занимался только карательными отрядами НКВД, вы очень хорошо осведомлены, Герр Гюнтер, и обо всем, что происходило в Минске. Знаете, что я думаю? Что просто скромничаете. Последние 5 лет вам приходилось прятать, так сказать, лампу под корзиной. В точности, как говорится в главе 11 от Луки, стихи с 33 по 36. Так вы читали Библию? Наигранно удивился я. Конечно. Теперь готов сыграть роль доброго самаритянина. Помочь вам деньгами, новым паспортом, оружием, если вам требуется. Помогу и с визой, если вы собрались в Аргентину. Там обосновалось большинство наших друзей. Как я вам уже говорил, отец, перебил я, новая жизнь мне не нужна. Тогда чего ж вы хотите, Герр Гюнтер? Я считал, как он напрягся. Скажу. Сейчас я частный детектив. У меня имеется клиентка, которая разыскивает мужа, эсэсовца. Ей давно пора получить открытку от него из Буэнос-Айреса. Она уж 3,5 года не имеет от мужа вестей. Вот она и наняла меня выяснить, что с ним случилось. Последний раз она видела его в Эбенси под Зальцбургом в марте 1946 года. Он же был в паутине. Жил в тайном убежище в ожидании новых документов и билетов. Портить ему жизнь она не хочет. Единственное, чего она добивается, узнать, жив он или мертв. Если умер, то она сможет снова выйти замуж, но если жив, ей нельзя. Понимаете, отец, проблема в том, что она, как и вы, католичка, истинно верующая католичка. Какая трогательная история, — обронил священник. Мне понравилось. Не говорите, сам догадаюсь. Смех неузнаваемо преобразил его. Совсем другой человек, несколько выведенный из душевного равновесия. Вы тот самый человек, за которого она желает выйти замуж. Я пережидал его смех. Возможно, у меня был просто шок. Не каждый раз встречаешь священника, который, растягивая губы, гримасничает, будто бывший немецкий, а теперь даже голливудский актер Питер Лорре в роли сумасшедшего доктора. Нет, отец, все именно так, как я вам рассказал. В этом отношении похож на священника. Люди приходят ко мне с своими проблемами, а я пытаюсь помочь им. Разница одна. Помощи от парня с главного алтаря я не получаю. У вашей клиентки есть имя? Брита Варцок. А имя ее мужа Фридрих Варцок. И я рассказал ему все, что знал про Варцока. Да, этот Варцок мне по душе, заявил отец Готовина. Но 3 года ни одного слова. Вероятнее всего, он же мертв. Если по-честному, не думаю, что она добивается хороших новостей. Так почему бы ей не сказать то, что она желает услышать? Это было бы неэтично, отец. Требуется немалая смелость, чтобы прийти ко мне с такого рода просьбой. Тихо произнес Готовина. Я ценю такое качество в человеке. Товарищество легко, скажем так, настораживается. Да и дело красных курток не добавляет спокойствия, не говоря уж о перспективе новых казней. Война уж 4 года как кончилась, а янки все еще рвутся вешать людей, как какой-нибудь болван-шериф в дешевом вестерне. Да, я могу понять, почему иные из моих старых товарищей могут разнервничаться, согласился я. Ничто не сравнится с виселицей, если хочешь выработать в человеке такое полезное качество, как осторожность. Посмотрю. Может, и удастся кое-что разузнать. Задумчиво проговорил он. Давайте встретимся в галерее искусств. Рядом с Красным Крестом послезавтра в 3. Если задержусь, ну, развлеките себя осмотром экспозиции. Мимо исповедальни потянулись прихожане. Отец Готовин, отодвинув занавеску, вышел, смешавшись с верующими. Выждав с минуту, я последовал за ним, крестясь, единственное желание не обращать на себя внимания. Хотя осенять себя крестом, на мой взгляд, так же нелепо, как раскачиваться перед стеной, падать ниц лицом города на Среднем Востоке или выбрасывать вверх перед собой руку с криком «Хайль!». Все эти действия не несут в себе ни малейшего смысла, только создают множество неудобств для ближнего. Если история чему и научила меня, так тому, что истово верить во что бы то ни было крайне опасно, особенно в Германии. Беда наша в том, что мы слишком всерьез воспринимаем веру. Глава 14. Прошло 2 дня. На город наступал теплый погодный фронт. Метеоролог из радио Мюнхен предсказывал, что вот-вот подует фен, ветер, сильно заряженный статическим электричеством, из-за того, что он пронес над Альпами, прежде чем добраться до нас. Я гулял по Мюнхену, и порывистый ветер сушил мне лицо, вызывал слезы на глазах. А может, глаза у меня слезились от того, что я чересчур рьяно прикладывался к бутылке? Серьезнее всех, конечно же, восприняли фен американцы. Они выпускали детей из дома, чтобы не подвергать их опасности. Как будто ветер нес нечто куда более страшное, чем с десяток положительно заряженных онф. А может, им было известно что-то неведомое остальным. Теперь, когда Иваны в прошлом месяце взорвали свою атомную бомбу, возможно, все что угодно. Но как бы там ни было, фен сослужил весьма полезную службу. На фен мюнхенцы взвалили вину за все. Они беспрерывно брюзжали из-за ветра. Они жаловались, будто из-за фена у них усилилась астма. Они приписывали ему обострение ревматизма. А многие заявляли, что из-за ветра их мучают постоянные головные боли. Если у молока появлялся странный привкус, а пиво наливалось без пены, это все фен. В моем квартале в Швабинге женщина с нижнего этажа жаловалась, что из-за этого ветра в ее приемнике сплошной треск. А в трамвае я даже услышал, как мужчина заявил, что ввязался в драку из-за фена. Ладно, хоть какое-то разнообразие, а то прежде всего валили на евреев. Но что из-за фена люди вспыхивали, как спички, и раздражались чаще обычного, это точно. А может быть, так и начался у нас нацизм. Из-за фена. Правительство всегда кидают свергать людей нервные и раздраженные, а иначе не бывает. Вот в такой сухой и ветреный день я отправился на Вагмюллерштрассе и встал у галереи искусств рядом с офисом Красного Креста. Пришел я раньше назначенного времени. Я, как правило, прихожу на встречу заранее. Если точность имеет отношение к королям, то я из тех, кому нравится являться загодя, чтобы проверить, не спрятан ли мина под ковром. Галерея называлась «Оскар и Шайн». В районе обосновалось большое количество торговцев произведениями искусства. Они покупают и продают мюнхенских модернистов, сеционистов и постимпрессионистов. Я знаю, потому что как-то прочитал об этом в витрине галереи на Бриннерштрассе. Но эта галерея несколько отличалась от остальных, особенно внутри. Интерьер ее был выдержан в авангардном стиле Баухаус, который очень не одобряли нацисты.